Глава 12. Где-то на просторах континента страна не определена. «Господин, девятый брат погиб!» — произнес вошедший послушник. Глава культа древних отвлекся от чтения древнего фолианта и посмотрел на своего нового помощника. Тот стоял на коленях, не смея поднять голову. Лишь достойным было позволено лицезреть истинное лицо главы культа древних, и среди многочисленных братьев таких насчитывалось едва ли более двух десятков. «Детали», — потребовал мужчина. «Согласно вашему распоряжению, девятый брат отправился в империю, чтобы провести первый ритуал призыва Алого Призрака. Ритуал совпал с уничтожением магов хаоса, что спрятались в своем последнем оплоте в Рубзаке. Ритуал был подготовлен и проведен. Даже отсюда мы ощутили момент пробуждения творения древних. Но после этого что-то произошло. Алый Призрак исчез, как исчез и девятый брат. Прошу дозволения отправить восьмого брата в империю, чтобы на месте разобраться с произошедшим». «Что слышно от первого брата?» — спросил глава культа. Его прежний помощник никогда не утруждал своего господина такими мелочами, умея принимать решения самостоятельно. Новый помощник боялся всего, не смея даже лишний раз голову без дозволения поднять. Главу культа древних устраивала такая покорность, но порой она была чрезмерной. «Он выполняет ваше поручение, господин», — ответил помощник. «Сейчас находится в королевстве Дертан. Там был закрыт разлом девятого ранга, а у нас до сих пор нет понимания, что было получено из хранилища древних». Глава культа никак не отреагировал на эту новость, погрузившись в собственные мысли. Каждый из получивших право на номер прислужников был ценнейшим членом культа. Победившие само время, они уже сотню лет служили своему господину, перешагнув порог допустимого. Благодаря артефактам древних, вживленным в тела каждого, номерные прислужники имели возможность пользоваться всеми шестью стихиями, что делало их сильнейшими магами на планете. Новость о том, что девятый брат погиб, оказалась большим ударом для главы культа. Не столько было жаль прислужника, сколько уникальный артефакт, что находился в его теле. Вот уже больше сотни лет подобные вещи не попадались из уничтоженных разломов, словно древние создали всего 10 подобных предметов. Один у него, главы культа древних, 9 остальных у ближайших прислужников. «Отправляй восьмого в империю», — согласился глава культа древних. «Пусть выяснит, что произошло с девятым братом. Если он действительно погиб, пусть вернет его тело». «Да, господин». Новый послушник культа начал отползать, пока не скрылся за дверями. За все это время он ни разу не поднял головы, чтобы не прогневить своего господина. И сейчас глава культа понял, что его новый помощник очень мудрый человек, потому что настроение испортилось, и любая провинность помощника каралась бы незамедлительной смертной казнью. Встав с кресла, глава культа решил навестить предсказательницу, единственного члена культа, который не заключил со своим господином пакт покорности. Лет 100 назад мужчину это бесило, и он даже подумывал о том, чтобы избавиться от древней старушки. Но чем дольше они работали вместе, тем большим уважением проникался к ней глава. Ей не требовался пакт покорности. Она была верна не конкретному главе, что менялись каждые 100-200 лет. Она была верна самому культу. «Я ждала тебя, господин», — послышался скребущий старушечий голос, когда глава культа древних вошел в пыточную, что была постоянным местом обитания предсказательницы. Несколько пленников висели на стенах, обезумев от постоянно испытываемой боли. По сути, это были уже просто сосуды. Души давно покинули тела, однако и сосуды могли страдать, даруя предсказательнице нужную силу. «Девятый брат умер», — заявил мужчина. «Я знаю», — ответила старушка. «Я все знаю, господин. Пророчество сбывается. Девятого брата убил сам хаос, и вскоре эта стихия доберется до нас всех». Глава культа повернул голову к дальней стене, где висел еще один человек. Старый, сморщенный, он, в отличие от остальных пленников, не утратил разум. Подняв голову, старик улыбнулся беззубой улыбкой, услышав знакомое имя. То, которое носил сам 60 лет назад. «Он идет за тобой, мразь!» Послышался его шепот, сменившийся похожим на истеричный смех. «Он идет!» Рубзак изменился после нашего последнего посещения. Если тогда все люди сидели дома, боясь высунуть на улицу нос, то сейчас складывалось ощущение, что все жители вышли наружу, чтобы обсудить произошедшее. Вроде прошло уже 3 суток с момента уничтожения убийц, но бурление не утихало. Всем хотелось высказаться или услышать какую-то свежую новость. Трущобы оказались оцеплены агентами тайной службы и императорскими гвардейцами. Впервые вижу представителей официальной армии империи в этой жизни. Парни никак не изменились за 60 лет. Все такие же суровые, хмурые, неразговорчивые и опасные. Среди обычных гвардейцев 10-х рангов не было, но это не делало их слабыми. Обладая официальным правом использовать оружие из черного металла и арбалеты, императорские гвардейцы даже 5-го ранга могли дать бой любой армии магов. Охрана разворачивала всех любопытных, но нас сия участь миновала. Когда тебя сопровождает главный советник императора, открыты практически все двери. Почему практически, а не все? Потому что я, наконец, начал понимать истинное положение дел в империи. Это 60 лет назад у императора была абсолютная власть, и любой его приказ воспринимался как закон. Сейчас всем правят главы высших родов. Те, кого называют Орден Круга. Моя группа сидела в опустевшей таверне. Одноглазого бармена внутри не было, зато повсюду находились агенты тайной службы, изучая своими артефактами каждую точку единственного сохранившегося здания. Заметив Ксавьера Флеймворда, командир оперативников отвел его в сторону, чтобы рассказать о том, что им удалось узнать. Судя по взгляду, который советник императора бросил на меня, узнать им удалось много чего. Поэтому я решил не мелькать перед глазами и вошел в таверну. Пододвинул 2 стула, уселся за общий стол к своей немногочисленной, но весьма сильной группе. Однако поговорить нам не удалось. Практически сразу подошел к Ксавьер Флеймворд. Разговор с командиром оперативников был невероятно коротким. «Где они?» В голосе советника императора прозвучал металл. «Где маги хаоса, что находились в этой таверне?» «Ушли», — спокойно ответил Шир. «У меня не было основания останавливать жителей империи. Мне дорого мое право находиться гостем в этой стране, и нарушать закон я не собираюсь». Шир держался спокойно, в то время как Ксавьер Флеймворд буквально полыхал гневом. Однако он ничего не мог предъявить официально находящемуся в империи представителю королевства Дертан. Как ни крути, Шир был в своем праве. «Тебе в Академию пришло письмо». Ксавьер Флеймворд резко развернулся в мою сторону. «Кто его написал?» «Тот, кому потребовалась помощь», — ответил я. «Вы прекрасно знаете содержимое, там было только одно слово». «Однако ты сразу же прибыл в Рубзак», — продолжал допытываться советник императора. «Откуда ты знал точное место? Где и при каких обстоятельствах ты встречался с магами хаоса?» «Ваша светлость, а что происходит?» — удивился я. «Я встречался с магами хаоса всю свою жизнь. Они меня обучали. Вы полагаете, что учителя не оставили мне подробных инструкций относительно того, что делать, если вдруг кому-то из представителей моей стихии потребуется?»